«Жди в номере, никуда не отлучайся». Он ощущал себя снова в одиночной камере, только более комфортной. Два первых, самых немилосердных года заключения он даже спортом занимался в одиночестве, по часу в день в крохотном зальчике тюрьмы строжайшего режима. Была одна отрада — по пути в спортзал или обратно встретить другого заключенного и издалека обменяться молчаливым взглядом. По дороге туда он видел шизанутого англичанина, который попался в самолете с бомбами в ботинках, по дороге обратно Теда Качинского, который специализировался на бомбах в бандеролях. С виртуозом Качинским Уилсон общнулся бы с охотой. Перенять богатый опыт. К сожалению, когда его, наконец, перевели на менее строгий этаж, где заключенные имели возможность разговаривать друг с другом, Тед Качинский там ни разу не появился. Что, если Бабаджон работает на одной из спецслужб, и все это опять большая подстава? Ведь сам бегу в петлю, — мрачно думал Уилсон. Мысль, конечно, абсурдная, но если подождать без дела еще несколько часов, и не такое в голову придет. Тут в дверь постучали. Уилсон нахмурился. Холл внизу, и лифт он уж давно держал под наблюдением. Бабаджана не видел. Так кто же это? За дверью оказался рассыльный латиноамериканец в алой форме и с тележкой, в которой лежали два чемодана. Большие, новенькие, одинаковые, оба упакованы в целлофан. Оба на колесиках и с выдвижной ручкой. — Просили вам доставить, — сказал парнишка. «Да, — да-да, конечно, заходите, — отозвался Уилсон, не показывая удивления. — Я поставлю тут, в свободном углу, хорошо? — Да куда угодно. Уилсон сунул рассыльному $10, и тот рассвел счастливой улыбкой. — Спасибо, сэр. Если вам что нужно, зовите Роберта. Я тут самый быстрый и надежный. Когда парнишка ушел, Уилсон задумчиво уставился на чемоданы. Судя по тому, с каким усилием рассыльный их поднимал, каждый весил не меньше 20 фунтов. Итак, похоже, начинается. Последняя возможность передумать, в этих чемоданах его судьба. Когда закрутится, обратной дороги уже не будет. Уилсон бросился к компьютеру и открыл папку черновиков. «Хороший разговор с друзьями. Если мы с тобой проявим себя молодцами, с нами готовы иметь дело, поэтому смело вперед!» «Итак, сними целлофан. Ни в коем случае не выдвигай ручки. Отнеси в аэропорт Даллиса, выдвини ручки. И линяй. У тебя 10 минут. Жду тебя на почасовой парковке, сектор 6, 18:30. Ищи джип в 15-м ряду». Не подвалишь вовремя, ждать не стану, и тогда у тебя зверская проблема, так что не опаздывай. В первом предложении, как уславливались, было 4 слова. И стиль Бабаджона, так что это не фальшивка. Уилсон и Бабаджон договорились общаться хоть и обиняками, но открытым текстом. «Черновик неотправленного электронного письма». Последнее место, куда могут заглянуть спецслужбы, поэтому и с шифровкой возиться бессмысленно. Достаточно договоренности, что в первом предложении любого послания должно быть всегда 4 слова. Схема общения простенькая и весьма надежная. Уилсон встал из-за компьютера и упал на кровать. Глядя в потолок, он сердито ворочил в голове. Для испытания моей решимости было бы достаточно одного трупа. Приказали бы шлепнуть какого-нибудь чиновника, не очень высокого полета, или мелкого преступника. Мелкий преступник — вообще идеальный вариант. Шума почти никакого. А меня на вшивость проверили. Взрывать бомбы в аэропорту — глупая затея, ненужная бойня, и полицию поставить на уши. По мере размышления о предстоящем он мрачнел все больше и больше. Из аэропорта удрать относительно несложно, но ведь ФБР будет землю рыть. Вместо того, чтобы делом заниматься, придется бегать от них. Может, это операция для самоубийцы? У тебя 10 минут. Правда ли, что у него будет 10 минут? А ну как рванет немедленно. Да и насчет Баба Джона нет никакой уверенности. Ищи джип в 15-м ряду. А если никакого джипа в 15-м ряду не окажется? В комнате было неприятно жарко. По вискам тек пот, сердце в груди молотило. Соберись. Выбора нет. Или выполнить поручение, или навсегда забыть о своей мечте. Преобразовать планету. Уилсон вскочил с кровати, сел к компьютеру и быстро напечатал лаконичный ответ. «Смотри сам, не опоздай!» Сердце сразу забилось ровнее. «Итак, что ему нужно?» «Перчатки, шляпа». Он задумался, проиграл воображение предстоящее. «Понадобится еще и перевязь для руки». Глава 4. Вашингтон, 18 декабря. «Подумаешь, очередная трагическая история в копилку истории», — успокаивал себя Уилсон в такси на пути в аэропорт. Это было его первое убийство, и начинать приходилось сразу по-крупному. Через некоторое время трагедия утрачивает свою остроту. Всем надо жить дальше. Лица жертв стираются из памяти —